Тем не менее, ему было предписано в двухнедельный срок покинуть страну и до конца жизни не переступать ее пределов. Эта угроза давно висела в воздухе. Но удар все же оказался неожиданным и совсем сломил старика Гарпрехта. Неужели же ему опять сидеть одиноко и уныло в большой, опустелой комнате, только с книгами да манускриптами? А единственное общество — это тени по темным углам. Сгущаясь, они превращаются в отощавших, согменных переселенцев, в обездоленных нищих, или тянутся к тебе костлявыми алчными пальцами еврея и хватают за горло и душат тебя. А был бы здесь мальчик задорный и живой, и стоило бы ему только вздернуть густые темные брови, как рассеялись бы тени, а ярко-синие глаза его прогнали бы из углов пугающий леденящий сумрак. Но нет его. Еврей изгнал его из страны, еврей не пускает его сюда. Поборов себя, строптивый старик решился пойти к герцогу. Никогда еще он не просил, он всегда требовал правого решения, но он привык, чтобы с просьбами приходили к нему. Тяжко было ему, человеку прямолинейному, являться в роли просителя, и слова туго и нерешительно шли с его уст. Приговор справедлив и не слишком суров, но да соблаговолит его светлость принять в соображение, что в стране действительно не все благополучно, и что лучше молодому человеку открыто высказать недовольство, нежели подобно другим из-под тишка затевать недоброе. Карл Александр слушал мрачно, крепко пожал руку удрученному старику, нерешительно пообещал пересмотреть дело. Сурово потребовал он отчета. Зюс сам явился с докладом. Да, все было так, как изложил профессор, только он, Зюс, расходится с профессором во взгляде на ограждение княжеского престижа. Герцог досадливо попрекнул Зюса, что тот поставил его в щекотливое положение. Ему приходится либо идти на попятный, либо отказать достойнейшему почтенному человеку в первой и единственной просьбе. «Он понимает, — нагло и ехидно отвечал Зюс, — что его светлости труднее отклонить претензию швабского профессора, нежели еврея, тайного советника по финансам». А у него, у Зюса, были еще другие весьма веские основания устранить актуария. Ибо причиной тому, что шансы герцога у дам семейства Гетц невысоки, с дерзкой фамильярностью добавил он, в первую очередь является молодой Копенгефер, который стоит поперек дороги его светлости и мешает добиться успеха у девицы Элизабет Соломеи. Герцог сердито поворчал себе под нос и умолк. Оставшись один, он решил теперь уже ни за что не отправлять актуария в изгнание. Еврей беспардонно поглупел и обнаглел. Что же это? Прикажете ему, Карлу Александру, бояться, как бы ничтожный демократ и смутьян раньше его не добился благосклонности девицы? Или еврей воображает, будто теперь после Герсау он, герцог, робеет перед каждой девчонкой, будто он изверился в своей мужественности? Яростная похоть овладела им. Мильтонер. Недаром он зовется Карлом Александром, герцогом Вюртембергским и Текским. Уж он сумеет укротить и усмирить девицу наперекор любым крамольным молокососам. Во всяком случае, конкуренции он не боится. И тотчас же отменит приговор. Но когда он уже совсем собрался продиктовать указ, его взяло сомнение, и он решил подумать до завтра. На другой день он уехал в Людвигсбург. Спектакли, празднества, политические дела отвлекли его. Настал день, когда приговор должен был вступить в законную силу. а приказа об отмене так и не последовало. Юному Михаэлю Копенгаферу пришлось, по примеру его кузена Фридриха Кристофа, покинуть пределы страны, и вечера профессора Иоганна Даниэля Гарпрехта стали унылы и безрадостны. Карл Александр не мог сразу же что-либо изменить в происшедшем. При мысли о дамах Гетц он даже радовался этому. Но сознаться себе в таких чувствах не желал и кипел глухим бешенством против еврея. Тот всему виною. Тот поставил его перед выбором, либо Гарпрехт, либо он еврей. Зюс знал, что Карл Александр в сущности никогда не шел на сознательную подлость. Верно, и тут он утаивает от самого себя истинные мотивы изгнания Копенгафера. Потому-то Зюссу и не терпелось показать этот приговор в таком свете, чтобы герцог непрестанно терзался им –